«Ведьма Луша 2». Больше всего на свете Луша любит эксперименты. Вот варит она такое зелье, экспериментальное. То есть неизвестно, во что обратишься, когда его выпьешь. Луша смелая, выпивает и превращается в футбольный мяч. Катится на футбольную площадку. Там ребята играют старым каким-то мячом. Новый мяч, конечно, лучше. Он настоящий, как на чемпионате мира. И вот ребята играют уже не старым мячом, а Лушей. Рядом стоит девочка Маша и просится в команду. «Девчонок не берем!» — кричит центральный нападающий по прозвищу Чупчик. «Между прочим, — говорит Маша, — женщины уже давно играют на международном уровне». «Так то женщины, у них удар поставлен. А ты разве сможешь по мячу как следует ударить?» Луша подкатывается к Маше. Маша бьет. И Луша летит с максимальной скоростью по удивительной траектории через все поле прямо в девятку ворот соперника. Чупчик чешет затылок. «А как у тебя это с дриблингом?» Луша в ногах у Маши. Уворачивается от ног защитников. Маша обводит всех, даже Чупчика. «Нифига себе!» Обозленный Чупчик разбегается и сзади со всей силы бьет по Луше. Она не ожидала такого удара. Летит через весь двор и разбивает окно на втором этаже. Здесь живет Семен Семенович, член Государственной Думы. Он хватает Лушу и запирает ее в сейф. Туда, где хранятся секретные государственные бумаги. Луша долго лежит в полной темноте. Из-за этой темноты она так и не узнала ни одного государственного секрета. Но вот, наконец, сейф открывается. В него заглядывает милиционер Скороспелов. «Вещественное доказательство», — поясняет Семен Семенович. Луша, пользуясь моментом, вылетает из сейфа, а потом из окна, мчится домой. Милиционер преследует ее и стреляет на поражение. Хорошо, что мимо. Мяч залетает в свое родное окошко и окунается в зелье. Оборачивается обратно. Теперь Луша снова Луша. В ее руке скляночка. На Лушиной кухне много всяких скляночек. Здесь хранится зелье, проверенное веками. На скляночке написаны загадочные буквы «МФ». Луша отпивает глоточек. В дверь звонят и стучат, и ломятся. Это милиционер Скороспелов. Дверь открывается, на пороге стоит... Скороспелов не верит собственным глазам. «Мисс Вселенная!» «Это вы?» — запинающимся голосом спрашивает оробевший страж порядка. «Ну я», — говорит Луша. «Чё надо-то? А можно до вас дотронуться?» «Вы бы лучше бандитов ловили», — укоризненно качает головой «Мисс Вселенная». Но дотронуться разрешает. Милиционер Скороспелов дотрагивается до величайшей красавицы всех времен и народов и остается счастливым на всю жизнь. А на Лушиной кухне появляется новая скляночка. На ней написано «ФМ» — футбольный мяч. Да, чтобы не забыть, Чупчик, конечно, влюбился в Машу после того дриблинга. А Маше Чупчик давно нравился. Пройдет 11 лет, и они поженятся. У них родятся дети, мальчик и девочка. Мальчик, когда вырастет, сочинит хорошее стихотворение про любовь. А девочка забьет победный мяч в финальном матче 11-го чемпионата мира по футболу среди женщин России и Норвегии.